А в моем окне опять тишина. Он не смог отойти от сна. Ветер снова кидает меня. И не выйти мне без тебя. И во сне мне опять идти. Там мне никого не найти. Я пытаюсь остаться здесь. Здесь бы вроде и место есть. А потом приходишь ты. Это и все мои мечты. Очень жаль, это только сон. Мы с тобою слились в унисон. Каждый вечер я вместе с тобой. Понимаю, совсем я другой.